Как еврейка Рождество спасла. Одноименный рассказ Чака Паланика, 2015 год. Это классическая праздничная история. Ее до сих пор любят рассказывать продавцы-консультанты. Как только начинают украшать торговые залы, новички просят поведать ее. Умоляют: «Пожалуйста, ну пожалуйста, расскажите». Пока в канун Рождества старший администратор не собирает, наконец, всех в комнате отдыха. «Понимаете», — начинает он, — «все это было на самом деле, но очень-очень много сезонов назад. Работа в гипермаркете после Дня Благодарения превращается в сущий ад. Особенно достает музыка. Из динамиков под потолком непрестанно звучат рождественские песенки». 8 часов, говорит администратор, кивая сознанием дела. И Майли Берг уже жалела, что Иисус и Бинг Кросби на свет народились. Майли работала здесь давным-давно. В будни в хостоварах, по выходным в спальнях и ваннах. Иногда переходила в отдел бижутерии, если там требовалась помощь. В предпраздничные дни убивала свободное время в комнате отдыха, потому что только там могла укрыться от навязчивой музыки. В тот день она пришла на работу чуть раньше обычного, принесла рулет из соленых орешков, упакованный в коробочку, и блестящую оберточную бумагу со снежинками, упакованной рабами из пота гонки в какой-нибудь стране, где о зиме-то не слышали, не то что о Рождестве. На листочке самоклейки Майли печатными буквами написала: «Кларе от Тайного Санты». Листочек приклеила к коробке с рулетом и положила его в закутке Клары. «Клара у нас работала в отделе детской одежды», — поясняет администратор. «Ползунки продавала. Столько лет прошло, а в комнате отдыха стоят все те же закуточки вдоль одной стены. По закутку на работника плюс один свободный, как бюро находок. Большую часть пространства занимает длинный стол и стулья. Тут и стойка с раковиной и микроволновкой, хронометр и лотки для табелей учета времени. Рядом с дверью холодильник». Пока Майли копалась у себя в закутке, начали подтягиваться остальные. Входя, они клали в лотки заполненные табели. В дальнем углу закуточка в темноте поблескивал красный бантик. Майли потянулась за ним и нащупала что-то мягкое, скользкое и увесистое. К упаковке скотчем была приклеена блестящая открытка с подписью «Майли от Тайного Санты». Рядом спросили: «Что у тебя?» Это был Деван из отдела предотвращения усадки товара. Держа подарок обеими руками, Майли ответила: «Не знаю». Внутри, под слоем красного оберточного целлофана, на хрупкой бумажной тарелке лежала домашняя стряпня. Сверху к упаковке был приклеен красный бант. Майли сняла обертку. Кубики. Коричневые кубики. В темно-желтую крапинку. Пахнет неприятно. Подтянулось еще больше народу. У хронометра выстроилась целая очередь, и Майли не хотела обидеть неизвестного дарителя. Вдруг он среди пришедших и услышит замечание. «Повезло», — сказала она, и, сняв пищевую пленку, пропищала: «Домашняя помадка». Девона зрелище не впечатлило. Сочувственно усмехнувшись, он спросил: «Ты ведь это есть не станешь?» Иногда Девон включал такого козла. В предыдущем году он тырил вещи из бюро находок. Грязный шарф, например, или поцарапанные солнцезащитные очки, а потом дарил их от имени Тайного Санты. Его работа состояла в том, чтобы целыми днями пялиться в мониторы и высматривать козлов среди других. Он говорил: работа у него очень информативная. Сама помадка подозрений не вызывала. Чистая, свежая. Запах издавали желтые крапинки. Наверное, это была ириска, которую добавили, когда смесь начала застывать. Майли поднесла тарелку Девону. «Угощайся». Прищурившись, Девон опасливо покосился на помадку. Майли давно заметила, что Девон и ему подобные, в принципе, все ее знакомые, только так уминают закуски из мясных субпродуктов, изготовленные на грязной конвейерной ленте, какими-нибудь прокаженными из страны третьего мира, которые даже рук не моют. И вот эти самые люди воротят носы от помадки, приготовленной, очевидно, кем-то, кого они видят каждый день. Майли присмотрелась к их лицам, не скривится ли кто, не поморщится ли. Выискивала признаки отвращения. Дебора отказалась, спросив, кошерно ли это блюдо. Латрей покачал головой, заявив, что у него пограничный диабет. Тейлор, единственный парень из косметического отдела, ответил: «Спасибо, конечно, но вряд ли это стоит набора лишних кило». В комнате были и другие люди, почти вся вторая смена, однако Майли стало неловко предлагать угощение, пробовать которое никто не хотел. Оскар со склада отважно взял кусочек. Барри, один из кассиров, тоже, а еще Клара. Помадки, однако, не убавилось, когда Майли оставила ее на столе. К концу смены за 8,5 часов больше никто к ней не прикоснулся. В тот же день Деборе тайный Санта оставил в подарок духи. Хорошие духи, очень, такие у них не продавались. Майли даже решила, что Дебора сама их себе купила. Помадка весь день простояла на столе, при комнатной температуре, не накрытая, и аппетитнее от этого не стало. Майли, впрочем, забрала ее домой. Было бы неучтиво выбросить ее в мусорку прямо там, в комнате отдыха. Остальные получили баночки орехов, макадамии и смешные носки до колен с изображением северного оленя. Дебора, получив теннисный браслет с бриллиантами, никого, впрочем, не одурачила. Только Дебора любила Дебору так сильно. Майли не стала спокойнее, когда Девон прислал ей сообщение со ссылкой на мексиканский сайт, где можно было заказать яйца ленточных червей. Их присылали в конверте, как невидимый порошок, добавляемый толстякам в еду, чтобы потерять лишний вес. Добавляемый в еду, как и риски в помадку, когда она остыла, яйца паразитов в ней не погибнут. Еще Девон прислал ссылку на сайт больницы, где бесплатно проверяют на рентгене сладости на Хэллоуин. Девон посоветовал сохранить немного помадки на случай, если кто-то из попробовавших ее умрет. На следующий день Майли нашла у себя в закутке коробку из-под обуви, а в ней шапочку ручной вязки. Широкие полосы розового перемежались с полосами мандаринового и черного. Одним словом, ужас. Шапка напомнила Майли одно событие из детства, когда ей в школе надели колпак дурака, и он накрыл ей голову до самых плеч. Девон был тут как тут. «Походу, Санта решил, что голова у тебя как арбуз». Тем же вечером он наведался к Майли в гости. Принес микроскоп, предметное стекло и журнал патолога-анатома. Все это он купил для курсов в местном колледже. Натянув резиновые перчатки, Девон скальпелем сделал тончайший надрез на кусочке помадки. По ходу дела он высказывал соображения. Основных подозреваемых три. Дебора самый очевидный. Евреи Рождество терпеть не могут. Если верить хотя бы половине того, что написано про жидов в интернете, то они большую часть своей жизни травят гоев. Латрей? Латрей вообще не в восторге от белых. Третий подозреваемый Тейлор. Тейлор из отдела косметики. Он только притворяется, будто любит девчонок. И Майли, женщина, наделенная природными чарами, первый кандидат в жертвы его ненависти. Каждый год, как пересказывали эту историю, администратор пояснял: Санта и впрямь оказался тайным. Тогда все тоже брали по листочку, писали на нем свое имя и кидали в шляпу. После шляпу пускали по кругу, и каждый вытягивал бумажку, не называя имени. Никто не знал, кто станет его тайным Сантой. Что еще хуже, в комнате отдыха не было камер видеонаблюдения, ведь некоторые там же и переодевались. Девон принюхался к помадке и покачал головой. Сказал: «Воображение тут ни при чем. Помадка и правда пахнет подозрительно». «Да какой там подозрительно? Ее словно из жопы достали. Ириска — это так, уловка, чтобы замаскировать общую говнистость вкусняшки. Уродская шапочка — очередной маневр, призванный публично унизить Майли». Девон насмотрелся сериала «Место преступления» и знал: улики нужно просвечивать рентгеном. Один кусочек помадки он отнес в лабораторию при колледже, другой в неотложку, и попросил проверить его на рентгене. Это ничего не дало, и тогда он предложил сделать КТ. План страхования Майли не предусматривал диагностических тестов сладостей, и это обошлось бы ей в круглую сумму. Оно того не стоило, а на помадке все равно остались отпечатки пальцев. Большая часть так называемых пальчиков принадлежала самой Майли и Девону, однако имелись и частичные следы, в рисунке которых преобладали завитки и недуги. Возможно, заключил Девон, над сладостью поработал некто с африканскими корнями. Еще Девон поместил кусочки помадки в чашке Петри. Не исключил он и вшей, и следы мочи. Первым делом на курсах криминалистики его научили. Все люди с отклонениями. Кроме Девона, никто не видел, как Майли открыла подарок связанным колпаком дурака. Вот она и упаковала его обратно, передарила. На следующий день Тейлору достался в подарок сертификат в магазин «Just for Fit». Кому-то еще плюшевый мишка, который хихикал, стоило надавить ему на пузико. В кубике у Майли лежал очередной подарок, однако на сей раз она не стала его вскрывать, позвала сперва Девона. Тот надел резиновые перчатки и словно сапер потрогал сверток. Подцепив его кончиками пальцев, отнес в машину к Майли. После работы, когда на парковке больше никого не осталось, они опустили подарок на землю и надрезали упаковку опасным лезвием. Бумажный сверток раскрылся как цветок, явив нечто... В свете фонарей это походило на блюдо с насекомыми, точнее, с личинками. Слой червей, спрессованных на прямоугольном подносе с серебряной окантовкой. Первым тишину нарушил Девон. «Это ты». Майли пригляделась. Задувал ледяной декабрьский ветер. Затянутым в латекс пальцем Девон очертил силуэт на поверхности загадочного подарка. «Твой нос, твои губы». Пораженная Майли только качала головой. Наконец Девон подсказал: «Макароны». И правда, кто-то потратил часы, если не дни свободного времени, раскрашивая рожки и склеивая из них картину, портрет. А то, что Майли приняла за поднос, оказалось рамкой. Кто-то составил мозаичный портрет Майли. «Кто-то, кто тебя ненавидит», — добавил Девон. «Макароны — не самый лестный материал для портрета». К тому же картинка была настолько страшной, что иначе, как намеренным оскорблением, ее счесть было нельзя. Неизвестный сильно постарался, сделав Майли мелкие кривые глазки. Выкрашенные в желтый, макароны на месте зубов сидели очень неровно. А вдруг портрет — нечто вроде куклы Вуду? Глядя на него, Майли уже ощутила на себе груз проклятия. «Это преступное действие досаждающего характера», — решительно проговорил Девон и тут же загадочным тоном добавил: «Следующий ход за нами». «Пришло время», — сказал он, — «вывести виновных на чистую воду. Обмен подарками от тайного Санты работает в обе стороны». На следующий день Майли запаковала макаронный портрет, чтобы передарить его. Когда пришла вторая смена и все готовы были отметиться о выходе на работу, Дебора заглянула к себе в кубик и удивилась, обнаружив там большой сверток. Удивилась искренне, судя по голосу. «Кто бы ты ни был, тайный Санта», — огляделась она, — «не стоило». Девон, следя за ней, наклонился к Майли и прошептал: «Приготовься». Он прошептал: «Сейчас будет взрыв». Дебора с трудом подняла сверток и опустила его на стол с глухим стуком, словно внутри лежал кирпич или замороженная индейка. На открытке печатными буквами было написано: «Счастливого Рождества, Шейлок, съешь меня». Внутри оказалась банка свиной тушенки. Примечание. «Счастливого Рождества, Шейлок». Персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец», еврей, ростовщик Шейлок. Конец примечания. Одновременно Латрей вскрыл конверт, внутри которого обнаружился подарочный сертификат KFC. Латрей, стиснув зубы, обвел присутствующих холодным взглядом. К тому времени уже и Тейлор нашел у себя в закутке сверток. Его просто невозможно было не заметить. Внешне он походил на завернутую в оберточную бумагу бейсбольную биту. Однако на деле это была говяжья сырокопченая колбаса, одно из гастрономических чудовищ, что продаются по заниженной цене наряду с сырными головами и копченым мясом. На открытке было написано «Тейлору от Санты». «Уверен, ты глотал колбасу калибром и покрупнее». Девон приготовился. Только виноватый будет знать, на кого наброситься с обвинениями. Правда, все выглядели потерянными. Клара захныкала. Пока никто не видел, она дрожащими руками вскрыла передаренный макаронный портрет и сквозь слезы взглянула на Майли. «Я знаю, это ты», — прохныкала она. «Знаю, зачем ты так? Ты срываешь Рождество». Взгляды присутствующих обратились к Майли. Отвечая, стесняться она не стала. Голос ее полнился возмущением. Это был голос человека затравленного, доведенного до ручки. «Это я-то Рождество срываю?» Кривя от возмущения губы, она дрожащей рукой указала по очереди на Дебору, Латрея и Тейлора. «Я его спасти пытаюсь. Зато один из вас шлет людям грязную помадку». На самом деле, сколько Девон не тестировал помадку, на фекальные бактерии, ВИЧ, следы семени, хламидии и гонококки результаты получались негативные, либо неопределенные. Однако Майли перешла в глухую оборону. Она прокричала: «Один из вас меня донимает, шлет пошлую, оскорбительную, отвратительную мерзость». Трое подозреваемых переглянулись, смутившись еще сильнее. Все смотрели на них с отвращением. Майли Берг себя спасла, заняв позицию морального превосходства. Девон рядом с ней улыбался от уха до уха. В комнате сделалось как никогда тихо. Стало даже слышно, как в торговых залах звучат рождественские мелодии. Клара тем временем успокоилась, взглянула на макаронную мозаику и прошептала: «Две недели». Показала ее всем собравшимся. «Я никого не хотела обидеть. Я же старалась, как могла. Это я связала шапочку, которую ты мне передарила. Я приготовила помадку». Тот момент по-прежнему у всех на устах, и администратор на этом месте всегда умолкает, чтобы люди услышали в отдалении музыку, звучавшую в те предпраздничные дни. Услышали, как покойный Бинг Кросби воет о мире во всем мире и любви к людям, как на заднем фоне пищит хор ангельских голосочков. Администратор смотрит на стену над микроволновкой, а взгляды сотрудников обращаются в ту же сторону. А там висит точно икона, портрет. Маленькие кривые глазки, зубы, как клубок червей. Все, что осталось от Майли Берг. Столько лет прошло, а продавцы-консультанты по-прежнему любят эту историю. Длинный и нелепый анекдот про помадку и Майли Берг, Девона и банку свиной тушенки. Очень важно помнить все детали, не упустить ни одной, особенно в конце. Дебора сняла бриллиантовый браслет и отдала его Кларе. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.